и он начал объяснять мне, где находится Тулон. Я едва не расхохотался. Но Агюстен Робеспьер и генерал Дюгомье поняли меня. И мы штурмовали Эгильет. Я был в самом пекле, в голове атакующих. Подо мной убило ядрами 3 лошадей, но сам я был лишь легко ранен пикой. Я превозмог весьма сильную боль, скрыл свою рану. Солдаты должны были верить в мою неуязвимость, и они запомнили. И про 3 убитых лошадей, и про неуязвимого Бонапарта. Но в решающий момент, когда противник уже готовился сдаться, ах, как я всегда чувствовал этот миг! Этот идиот Карто велел отступать. И опять они собрались в палатке, и опять я заставил их поверить мне. Агюстен Робеспьер приказал повторить штурм. Собрав все батареи в единый кулак, я не покидал своих артиллеристов ни днем, ни ночью, спал на земле рядом с пушками, завернувшись в шинель, и был второй штурм. Я отлично обработал ураганным огнем форт Мюльграф, прикрывавший высоту Эгильет, и уничтожил гарнизон. И я сказал Агюстену: «Теперь ступайте с Богом отдыхать. Считайте, мы уже взяли Тулон. Через 2 дня вы будете там ночевать». Император смотрел в окно каюты, мимо которой прохаживались по палубе английские матросы. Но он их не видел. Он был в Тулоне. Да, все было кончено. Мы захватили форт, а потом высоту. Оттуда я устроил ад для английского флота. 2 дня непрерывной канонады, и начался новый штурм Тулона. 7000 солдат бросились в атаку, и опять в разгар боя мне стало ясно, вот-вот дрогнут атакующие. Я опять чувствовал этот решающий миг битвы, и тогда я бросил в бой мой резерв. Я сам повел солдат в пекло сражения и решил его исход. Началось жалкое бегство защитников города на английские корабли, а потом уходящее, точнее, убегавшая в открытое море английская эскадра. Тулон, считавшийся в Европе неприступной крепостью, был взят. Великий день, 17 декабря 93 года. Британские газеты отказывались верить. Тулон, защищенный с суши и с моря, пал? Да, моя звезда взошла. Это было первое из 60 великих сражений, которые меня ждали. 60 побед! Больше, чем у моих кумиров вместе взятых. Александра Македонского, Цезаря и Ганнибала. Агюстен в подробном докладе написал обо мне в Париж. И, конечно, после доклада брата всемогущего Максимилиана, немедленный результат. Звание генерала. Мне было 24. Генерал Бонапарт. И вот теперь, через 22 года, они хотят оставить меня в том же звании? Император засмеялся. Он уже вернулся в реальность и поглядел на англичан, гулявших по палубе. Как они бежали из-под Тулона! А утром я сказал себе, приветствуя наступающий день: «Это взошло твое солнце». На следующий день, передавая императору свои записи, я осмелился сказать: «Может быть, сир, стоит закончить ваш рассказ фразой: в Тулоне он впервые встретился с историей, чтобы более никогда с ней не расставаться?» Но он лишь расхохотался. Впрочем, даже эту банальность можно как-то спасти. И он исправил: «В Тулоне он впервые вы историю». Обожает солдатские словечки. Но так как этого писать нельзя, умоляю, впредь ничего не придумывайте сами. Моя жизнь и без того слишком патетична. Во время прогулки по палубе я услышал, как император с усмешкой спросил адмирала Кокберна: «Не скажете ли, сэр, где был Нортумберленд в те дни, когда я захватил Тулон и выгнал оттуда английский гарнизон и флот?» «Про судно не знаю», — ответил адмирал. «Но я был среди тех, кого вы прогнали». Вечером император сказал мне в каюте: «Он не знает. И это люди чести? Я уверен, Нортумберленд был в той самой эскадре, которую я вышвырнул из-под Тулона. Поэтому они и пересадили меня на этот корабль. Жалкая месть. Впрочем, это в обычаях британцев. Взять Веллингтона. После моего первого отречения он уговорил старого маразматика Людовика XVIII отдать ему мою великолепную статую, сделанную Кановой. Он мстительно поставил ее в своей прихожей, и теперь гости вешают на нее свои шляпы. Где благородство? Я уверен, этот господин сделал все, чтобы отправить меня на этот остров, ибо он боится, что я снова вернусь. Он знает, что дважды победить Наполеона невозможно. Однако за дело. В Тулоне я встретил Новый год, а 14 января стал генералом. В тот день мы с Агюстеном сидели в маленьком кафе на набережной. С моря дул вечный бриз. Молодость, удача. Агюстен позвал меня с собой в Париж. Он рисовал мне картины столичного будущего. Я был открыл рот, чтобы с благодарностью согласиться, и вдруг отчетливо понял — нельзя! И с изумлением услышал, как я отказываюсь. И Агюстен с таким же изумлением смотрел на меня. Он ничего не сказал, только пожал плечами. Молча допил свою чашечку кофе и ушел, обиженный.